Глава вторая. Пикировка этой супружеской пары начала действовать мне на нервы. Я попросил Себастьяна показать мне его витрину с оружием. Он повел меня в небольшой кабинет, служивший одновременно и библиотекой, и оружейной. За стеклом, в раме из красного дерева, стояли мелко- и крупнокалиберные ружья. И виднелось пустое место, где раньше была двустволка. На книжных полках лежала целая коллекция бестселлеров, изданий книжного клуба, а также один ряд скучных учебников по экономике и психологии рекламного бизнеса. Вы работаете в отделе рекламы? В отделе деловых связей. Я начальник отдела в Сент-Эниал-Банк. И мне следует сегодня утром быть там. Мы сейчас составляем программу нашей работы на будущий год. Это дело может подождать один день. Не убежден. Он повернулся и открыл оружейную витрину, а также ящик под ней, где хранились патроны. Все это отпиралось одним медным ключом. А где хранится ключ? В верхнем ящике моего письменного стола. Он выдвинул ящик и показал мне. Сэнди, разумеется, знает, где он лежит. Но и кто угодно другой мог легко его найти. Верно. И все-таки я уверен, что взяла она. Почему? Чувствую. Она любит баловаться ружьем? Конечно, нет. Если вас научили, как пользоваться ружьем, вы никогда не будете им баловаться, как вы выразились. А кто ее научил? Разумеется, я. Я же ее отец. Он вновь подошел к витрине и погладил ствол крупнокалиберного ружья. Затем осторожно закрыл и запер стеклянную дверцу. И, должно быть, увидев в ней свое отражение, вдруг отшатнулся и потер ладонью заросший щетиной подбородок. Вид у меня жуткий. Неудивительно, что Бернис без конца цепляется ко мне. Он извинился и вышел. Я тоже посмотрелся в стекло. Не могу сказать, чтобы я выглядел наилучшим образом. Рано утром я не так быстро соображаю, но одну не совсем приятную мысль мне все же удалось смутно сформулировать. Сэнди была связующим звеном в несложившемся браке, а я — связующим звеном в сложившейся на данный момент ситуации. В кабинет неслышно вошла миссис Себастьян и остановилась подле меня перед самой витриной. «Увы, я вышла замуж за бойскаута», — сказала она. «Бывают и более печальные судьбы. Назовите хоть одну. Моя мать предостерегала меня против красивых мужчин. Выходи замуж за умного», — говорила она, — «но я ее не послушалась». Бросила карьеру манекенщицы. Хотя я и сейчас могу рассчитывать на свои достоинства. И она провела рукой вдоль бедра. С личными достоинствами у вас все в порядке. К тому же вы еще и откровенны. Поняла за эту ночь, что надо быть откровенной. Покажите мне дневник вашей дочери. Ни за что. Вам стыдно за нее? «За себя», — сказала она. «Да разве дневник сможет рассказать вам больше, чем я?» «Сможет. Например, спала ли она с этим молодым человеком или нет?» «Ну, конечно, нет», — сказала она, и лицо ее вспыхнуло от гнева. «Ну, или с кем-нибудь другим. Чушь!» Но тут ее лицо помертвело. «Да или нет?» «Ну, конечно, нет. Сэнди удивительно невинна для своего возраста. Или была. Впрочем, будем надеяться, что осталось. Бернис Себастьян отступила на более твердые позиции. «Я, то есть мы, наняли вас не для того, чтобы вы копались в личных делах моей дочери». «Вы меня пока не наняли, миссис Себастьян. а в таком рискованном деле, как ваше, я хотел бы получить задаток. А что значит рискованным? Ваша дочь в любую минуту может вернуться домой. Или вы с мужем вдруг передумаете? Она остановила меня, нетерпеливо взмахнув рукой. Хорошо, сколько вы хотите? За 2 дня работы и на непредвиденные расходы. В общем, $250. Она села к письменному столу, достала из среднего ящика чековую книжку и выписала чек. Что еще? Ее последние фотографии. Посидите, я сейчас принесу. Когда она ушла, я просмотрел корешки чековой книжки. После выплаты мне гонорара на счету у Себастьянов останется меньше $200. Их великолепный новый дом, нависший над крутым обрывом, являл собой точное отражение их жизни. Миссис Себастьян вернулась с целым ворохом фотографий. Темноволосая в мать, Сэнди выглядела на них серьезной девочкой. Большинство фотографий фиксировало ее в действии. Вот она скачет верхом, едет на велосипеде, стоит на вышке, приготовившись нырять в воду. Целится из ружья 22-го калибра, точной копии одного из выставленных в витрине. Держала она его сознанием дела. Кстати, миссис Себастьян, насчет стрельбы из ружья. Это увлечение самой Сэнди? Нет, мужа. Это отец приучил его к охоте, и Кит решил передать великую семейную традицию дочери. Голос ее звучал насмешливо. Она ваша единственная дочь? Совершенно верно. Сыновей у нас тоже нет. А можно мне осмотреть ее комнату? Мать заколебалась. А что вы надеетесь там найти? Следы разгульной жизни, наркотики? Она старалась сохранить насмешливый тон, но я понял смысл ее вопросов. В комнатах молодых людей я находил вещи и более странные. Комната Сэнди была полна солнечного света и свежего нежного аромата. Я нашел там очень много такого, что и ожидал найти в комнате невинной, серьезной старшеклассницы. Груду свитеров и юбок, школьные учебники и несколько хороших романов вроде «Сильный ветер на Ямайке» и целый зверинец мягких игрушек, вымпелы привилегированных учебных заведений, розовую всю в оборочках сумочку, полную разнообразной косметики, фотографию другой юной школьницы. Она улыбалась из серебряной рамки на стене. А это кто? Лучшая подруга Сэнди — Хэдди Генслер. Я хотел бы поговорить с ней. Миссис Себастьян снова заколебалась. Эти ее колебания тянулись недолго, но в них постоянно чувствовалась какая-то хмурая напряженность, словно она далеко вперед рассчитывала каждый свой шаг в крупной игре. «Генслеры ничего не знают о случившемся», — сказала она. «Не можете же вы разыскивать свою дочь и одновременно держать от всех в тайне, что она пропала? Генслеры — ваши друзья? Ну, просто соседи. А девочки и в самом деле очень дружат». Неожиданно она приняла решение. «Я попрошу Хэдди заглянуть к нам перед школой». «А почему не прямо сейчас?» Она вышла из комнаты. Я спешно осмотрел все возможные тайники, заглянул под овальный розовый коврик из овечьей шерсти, поглядел между матрасами, на верхней полке в стенном шкафу, под бельем в комоде. Перелистал и перетряхнул несколько книг. Из сонетов с португальского выпорхнул листок бумаги. Я поднял его с коврика. Это был кусок линованной тетрадной страницы. На нем кто-то ровными черными буквами вывел: «Послушай, моя пташка, ты делаешь мне больно. размахивая крыльями у меня в крови. Пожалуй, лучше вскрою себе вены и выпущу на волю пташку из крови. Миссис Себастьян наблюдала за мной, стоя в дверях. — Вы тщательно работаете, мистер Арчер. Что это такое? — Стишок. Интересно, не Дэйви ли его написал? Она выхватила листок у меня из рук, прочитала. Мне это кажется бессмыслицей, а мне нет. Я выхватил его назад и спрятал в бумажник. Хэйди придет? Немного погодя. Она как раз кончает завтракать. Прекрасно. У вас есть какие-нибудь письма от Дэйви? Ну, конечно, нет. Он мог писать Сэнди? Хорошо бы узнать, не его ли рукой написано это стихотворение. Понятия не имею. Я уверен, что да. А фотография Дэйви у вас есть? Ну, откуда у меня может быть его фотография? Ну, оттуда же, откуда у вас дневник вашей дочери? Вам непременно надо тыкать мне этим в лицо? Да нет. Просто было бы полезно прочитать его. Это очень бы помогло. Она снова отдалась во власть мрачных сомнений. Напряженный взгляд ее устремился вперед за кривую будущего. «Так как же дневник, миссис Себастьян?» «Его больше нет», — осторожно начала она. «Я его уничтожила». Я понял, что она лжет, и даже не попытался скрыть этого от нее. «Каким образом?» «Разжевала и проглотила, если угодно знать. А теперь извините меня. У меня страшно болит голова». Она остановилась в дверях, ожидая, пока я покину комнату. Затем закрыла и заперла ее. Замок на двери был новый. «А чья это была мысль поставить замок?» «В общем-то, Сэнди. Последние месяцы она все больше искала независимости. Даже больше, чем надо». Она ушла в другую спальню и захлопнула дверь. Себастьяна я нашел снова в кухне за чашкой кофе. Он уже успел умыться, побриться и пригладить свои вьющиеся каштановые волосы. Был в пиджаке, при галстуке и при улыбке. «Хотите еще кофе?» «Нет, спасибо». Я вынул маленький черный блокнот и сел рядом с ним. «Можете описать Дэйви?» «Мне он показался юным убийцей». «Но убийцы бывают разной комплекции. Ну, какого он примерно роста?» «Почти как я. А во мне около 6 футов». «А вес?» «Тяжеловат, наверное, 200 фунтов». «Атлетически сложен?» «Я так и думал, что вы это спросите». В его голове зазвучали ноты угрюмого соперничества. «Но я положил бы его на обе лопатки». «Не сомневаюсь». «Опишите его лицо». «Не дурен собой, но взгляд озлобленный». «Был озлобленный до того, как вы пообещали разнести ему башку, или после?» Себастьян привстал. «Послушайте, если вы держите не нашу сторону, тогда за что, спрашивается, мы должны вам платить?» «Именно за это», — сказал я, «а также за кучу скучных вопросов. Вы что думаете, мне нравится такое времяпрепровождение?» «Мне тоже не нравится». «Но дело-то касается вас. Какого цвета у него волосы?» «Светлые. Длинные, короткие. Наверное, его остригли в тюрьме. Глаза голубые?» «По-моему, да». «Борода, усы?» «Нет». «А как он был одет?» «Обычно, как все они одеты. Узкие брюки, которые держатся на бедрах, выцветшая голубая рубашка, сапоги». «А как он говорит?» «Ну как, языком». Себастьян был уже на пределе. как человек образованный или необразованный, как хиппи или нормально. Не берусь судить. Я недолго его слушал. Он вышел из себя. Мы оба вышли из себя. А кому бы вы его причислили? К шпане. К опасной шпане. Он вдруг как-то быстро развернулся и глянул на меня, сделав большие глаза, будто и его отнесли к этой категории. «Извините, мне пора в офис. У нас назначено важное совещание по программе на будущий год. А затем я собираюсь на обед с мистером Хэкетом». Но прежде чем он ушел, я выудил из него описание машины его дочери. Двухдверный «Дарт», выпуска прошлого года, светло-зеленый, зарегистрирован на его имя. Он не согласился, чтобы я внес «Дарт» в официальный список угнанных автомобилей, а также сообщить об этом в полицию. «Вы даже представить себе не можете, что это значит в моей должности», — сказал он. «У меня должна быть безупречная репутация. Стоит ей пошатнуться, и я полечу вниз. Клиенты нашего банка должны полностью мне доверять». Он укатил в новом «Олдсмобиле», который, судя по корешку в его чековой книжке, стоил ему $120 в месяц.